Перикл поднял вверх указательный палец. Первое. Но больше ему не удалось произнести ни слова по поводу хозяйственных дел, потому что вошел Ксантип, его старший сын. Ксантип сутуловат, ростом так себе. Нельзя сказать, что высок, но и кротышом не назовешь. Волосы взъерошены, борода жидковата и, кажется, давно не чесана. Глаза отцовы, но нет в них ни мыслей отцовских, ни доброты, ни сочувствия к окружающим. Такой бегающий, немного хищный взгляд. Гематии не первой свежести, неопределенного цвета, вроде бы линялый. Но на ногах Ксантип держится самостоятельно. Может быть, не допил, а может, со вчерашнего? Кто его поймет? Ходит Ксантип бочком, косится на Евангела, словно намеревается обойти его со спины. В драку, что ли, полезет? Двигается бочком, смешно раскорячив ноги. И ни слова. Ни здравствуйте, ни добрый вечер. Собственно говоря, вполне привычное. И не стыдно ему, ведь носит он имя деда, и чей сын? Самого Перикла. Перикл отослал раба, сказав, что позовет в нужное время, чтобы распоряжался хозяйством по своему разумению, которого в избытке у опытного дома правителя. Евангел даже не взглянул на Ксантипа, то есть поступил так, как того достоит этот несчастный пьянчушка, только позорящий отца, только пятнающий род свой. Ксантип, в свою очередь, тоже не удостоил раба своим вниманием, смотрел себе под ноги на грязные башмаки. «Ну?» — спросил отец, дождавшись, пока удалится раб. «Смеются надо мной, да и только», — проговорил глухим голосом Ксантип. «Кто и над чем смеется?» Сын промолчал, поискал скамью и грузно уселся на нее. Выставил на показ ноги, а заодно и дырявые башмаки, из которых торчали пальцы. Отец лежал ровно, спокойно, ничем не выказывая своих чувств, тем более гнева. «Ты меня слышишь?» — спросил он. «Да», — ответил сын. «Что же ты скажешь?» «А что мне говорить? Об этом все говорят. Вся улица, весь город». Сиплый голос свидетельствовал о бурно проведенной ночи. Хорошо, если обошлось дело без пьяной драки. С каждым словом Ксантип все больше раздражался, хотя отец не подавал к тому ни малейшего повода. Перикл был холоден, как элевсинский камень. «О чем же говорят в городе?» — спросил Перикл, не поворачивая головы и продолжая глядеть на потолок. «Обо мне, разумеется. Что же говорят о тебе?» «Об этом тоже», — Ксантип задрал ноги чуть ли не выше головы. «О рваных башмаках?» «Нет», — вскричал Ксантип, — «о моем скаридном отце говорят, о скупости твоей, вот о чем, о скопидомстве». «По-видимому, дела у афинян идут прекрасно». Ксантип не понял иронического замечания отца. «Я говорю», — сказал Перик, — «дела у них великолепны». «Это почему же?» «Очень просто, поскольку главная тема — твои башмаки». «Ах, вот оно что!» — Ксантип заскрежетал зубами и схватился за голову. «Сейчас самое время плакать», — подумал отец. «Поплачет, а потом начнет буйствовать». Но до этого не дошло. Ксантип негромко рыдал, произнося какие-то непонятные слова. «Ничего нельзя разобрать. Да отец и не пытался делать это. Все равно бесполезно». Послали же боги вот этакое наказание. И за что, спрашивается? Посмотрим, что будет дальше. Что нынче выкинет Ксантип? Ведь все это боги посылают, значит, надо терпеть. Только терпеть, ведь сын это сын. Не вырвешь его из сердца. Аспазия, дочь Аксиоха из Милета, блистала красотой 25-летней красавицы, когда впервые увидел ее Перикл. Это было у нее дома, недалеко от Афинской Агоры, где Аспазия снимала небольшой дом. Анаксагор, речистый и умный муж из Клазимен, словно бы за руку вел к ней Перикла. «Вот она самая», — сказал он громко, указывая на хозяйку, поднявшуюся навстречу гостям. Перикл был наслышан о ней, о красоте ее, и уме. То, что молодая женщина слывет красавицей, в этом нет ничего удивительного. Это даже в порядке вещей. Поразительно другое, откуда выдающийся ум ее, откуда богатые знания. Анаксагор, который был на 5 лет старше своего друга Перикла, считал своим долгом свести их. Весь город твердил это имя – Аспазия. Как же Периклу быть в стороне? В просторной комнате, кроме Аспазии, находился тучный Лампон. Этот прорицатель поспевал везде. Его могучие ступни, так не идущие к его маленькой и полной фигуре, всюду поспевали. Разве удивительно, что одним из первых в Афинах приметил Аспазию именно он? Заморская красавица улыбалась без жеманства, произнося слова, приличествующие гостеприимной хозяйке. Весь облик ее, вполне соответствовавший славе Аспазии, свидетельствовал о здоровье, о счастье, которым переполнено это заморское создание. Зачем появилась она в Афинах? На это нетрудно ответить. Да и сама не скрывала этого. Афины – город великий. Афины – средоточие эллинской мысли и искусства. Афины – душа Эллады. Даже наилучший остров Ионии не сравнится с самым заброшенным уголком Аттики, не говоря уже об Афинах. Даже само название города предопределяет красоту и величие его. Разве не вправе стремиться сюда всякий, кто понимает цену оригинальной высокой мысли, кто хотел бы чуть-чуть услышать риторов и философов Афин, и музыкантов, и поэтов Афин, увидеть творения афинских скульпторов? Так объясняла свое прибытие в этот город очаровательная Аспазия. И, видимо, это была сущая правда. Каково было первое побуждение Перикла, завлеченного сюда его другом? Усомниться во всем, что говорили ему об Аспазии, ее красоте, ее воспитанности и, наконец, в ее уме. Оболочка поддается немедленному и прямому исследованию. Этот вопрос решается почти мгновенно. Почти, но не всегда. Иногда это самое «почти» может растянуться на недели и месяцы, ибо красота женщины, как верно толкуют о том знатоки, не является чем-то постоянным, то есть окаменевшим. Она меняется, подобно небу, когда оно в облаках. В различные часы небо бывает разным и воспринимается по-разному. То же самое следует сказать о женщине. Разве она одинаково прекрасна в вечерние часы, утомленные запрялкой и на ложе любви, где она, подобно волшебной трепещущей птице, готовой взлететь? Посмотрите на женщину, когда она раздумывает наедине с собою или печалится одна, и сравните ее, когда в обществе мужчин рассказывает она что-нибудь веселое, особенно если в этом обществе находится некто, кто дорог ее сердцу. Ну, что вы скажете о ней? Разве это одна и та же женщина? Перикл заметил про себя, что она моложе его чуть ли не на 18 лет. Молодая Гетера, несомненно, поражала красотой лица, стройностью фигуры, которую облегало легкое платье. Одним словом, это была единая, ничем не нарушаемая гармония. Казалось, даже любой палец был в совершенном соответствии всему ее облику. Это великое счастье для той, которая принадлежит красивейшей половине человечества. Анаксагор, такой живой и подвижный, ждал, что скажет Перикл. Перикл слегка опустил голову и проговорил: «О, Аспазия, я наслышан, много наслышан о тебе. Могу сказать чистосердечно, что самые лестные отзывы, казавшиеся мне чрезмерными, соответствуют тому, что видят мои глаза». Это было сказано просто, без особой жестикуляции, даже слишком сдержанно, если говорить о внешней стороне. Однако, по существу, слова эти достаточно ярко и, несомненно, точно отражали то впечатление, которое вынес Перикл в первые же минуты знакомства с Аспазией. Анаксагор был очень собой доволен, вкус его оценен его другом. Он уселся на скамью в качестве давнишнего друга этого дома. Ламбон же молча отклебывал вино и чему-то улыбался. «Что же до меня?» — ответствовала Аспазия, приглашая гостей посидеть, где кому удобнее. «Я очень и очень рада, что, наконец, вижу того, о ком слава идет воистину громкая, слава, какую только может пожелать себе самый достойный муж». «Это слишком», — сказал Перикл и улыбнулся. «Нет», — воскликнул Анаксагор, обращаясь попеременно ко всем присутствующим. «Нет», — говорю я, — «ибо слава редко соответствует деяниям человека. Я это утверждаю, ибо опытен в этого рода делах. Но что скажет Ламбон?» Тот посмотрел из-под густых бровей, точно из-за кустов, и сказал... Ламбон говорит только чистую правду, а для этого ему следует поразмышлять. «А это справедливо», — сказал Перикл. «Какая цена прорицателю, если он выбалтывает все свои мысли в мгновение ока?» Анаксагор был настроен на шутливый лад. «Как», — сказал он, — «неужели надо думать целую вечность, чтобы высказать всем известную истину?» Прорицатель чуть не соскочил со своей скамьи на пол. В эту минуту он напоминал потревоженного сатира, как изображают его на красно-черных вазах. Он не на шутку обиделся. Изрекать общеизвестные истины — не его занятие. Такого рода прорицатели пачками шляются на рыночных площадях. Это просто вымогатели, рядящиеся в личину прорицателей. Настоящий истинный прорицатель доступен не более, чем оракул в Дельфах. «Это очень плохо», — бросил Анаксагор. «Что плохо?» — спросил Ламбон. «А то, что вы, истинные прорицатели, недоступны. Почему же это плохо? А потому что все хотят знать, что сбудется завтра, послезавтра, неделю, год спустя». Ламбон махнул рукой. «Эти представления о прорицателях так же устарели, как знания о природе времен Гомера. Более того, даже со времен Гесиода, друзья мои. Время летит на крыльях, оно летит очень быстро. Меняются люди, меняются и понятия. В наше время задача прорицателя не столько в том, чтобы заглянуть в будущее, сколько в том, чтобы правильно истолковать это будущее». Анаксагор прищелкнул языком. «Очень хотелось бы увидеть такого прорицателя, именно такого». Ламбон огрызнулся. «И что же тогда? Я был бы очень доволен, почти счастлив». «В таком случае», — сказал прорицатель, — «можешь считать себя таковым. Я перед тобою». Анаксагор уставился на Ламбона, тараща глаза. В разговор вмешалась Аспазия. «Мне кажется, дорогой Анаксагор, что в словах Ламбона заключено нечто большее, чем это может показаться на первый взгляд». «Да-да, не удивляйся, я попытаюсь изъясниться более понятно, так, чтобы легче было мне самой. Прошу садиться, располагайтесь поудобнее, особенно я прошу об этом моего нового гостя». Она мягко обратилась к Периклу. «Вот та скамья, изготовленная неким персом, мне кажется, была бы весьма удобной. Прошу тебя». А потом Аспазия уселась сама и продолжала. «Сдается мне, что истинный прорицатель прежде всего хороший знаток прошлого. Может быть, я выразилась не совсем точно. Прекрасный знаток прошлого, умеющий заглядывать в прошлое и угадывать путь, пройденный человеком, схватывать извивы пути и мысленно продолжать этот путь с учетом всяческих неожиданностей, случающихся в жизни. Таким образом, прорицание скорее работа ума, притом огромное, нежели мгновенное видение, нечто молниеносное, осеняющее прорицателя. Но...» Аспазия обвела всех своей милой улыбкой и заключила. «Но, возможно, я и ошибаюсь». Перикл слушал ее, не глядя на нее. Этак немножко с опаской, как слушают речистую хозяйку, когда та перебирает свои девичьи годы или касается рыночных цен. Но с каждым ее словом он более внимательно вслушивался в ее слова. Воистину, эта женщина поразила его, если только Перикла можно еще поразить, и тем не менее он не спешил еще с выводами о ее уме. Аспазия продолжала. «Я знала одного стоика, который долгое время жил на Крите, а затем в Ливии, а умирать приехал в Афину. Он говорил так. Прорицатель – тот же человек, но только есть у него одно качество, что отличает его от всех. Он не глупее других и обладает еще и способностью рассматривать события со всех сторон. Он делает правильные выводы и учится смотреть в будущее». Лампон чуть не раскрыл рот от крайнего удивления. Он не ожидал такой защиты с этой стороны, убедительной даже больше того, сочувственной по отношению к нему.